Глава пятая. На другой день, проспавшись после выставки, Сол взял из стоявшей на столе вазы с цветами две красные розы. Одну из суеверия выбросил, чтобы оставалось нечетное число, а с другой в руке спустился вниз на один этаж. Было воскресенье, Лилия наверняка дома. Открыла она не сразу, заставила его ждать на лестнице, пока переодевалась и прихорашивалась. Наконец открыла, показавшись в дверях в светлых тонов девчоночьем платье. «Цветешь, как роза», — хмуро сказал Сол, протягивая цветок. «Можешь воткнуть волосы, как Кармен. Ты же, кажется, из испанских евреев?» «Это догадка. Я все сочинила. Но когда читаю народные испанские романсы, словно все узнаю. Ты не поверишь, рыдаю». «Поверю. Одинокая женщина с больной старой теткой на руках, да еще в наше тяжелое время. Я сам бы все время рыдал». Она перестала улыбаться. «Зачем ты мне это говоришь? Хочешь обидеть?» «Хочу». Он не мог уже остановиться. «Тебе просто необходимо замуж. Одна ты не выживешь». «И за кого? За тебя?» «Себя я не предлагал никогда». «Это правда. Все его браки заканчивались катастрофой. Он боялся за их с Лилией очень хрупкие, такие важные для него отношения. Ты знаешь, что я женат, и у меня куча детей вообще. Может, тебе выйти за того?» «За кого?» «Ну, того, который... Я видел его в лифте и на выставке». Она вспыхнула. «Что ты в этом понимаешь? В моей жизни?» «Понимаю, что ты пропадаешь. И ты перестала быть откровенной. Я-то перед тобой как на духу? А вот это неправда. Рассказывай только о внешних событиях и ничего о внутренних тайнах. Я говорю тебе правду, но не всю». «Ага, то есть все время неправда. Ну, хоть созналась». «Ненавижу, когда мне хамят. Я бы за тебя никогда не вышла». «А художник ты прекрасный. Выставка мне очень понравилась». «Отчего же не подошла? Вокруг тебя была такая толпа, и я была не одна. Я видел. Кто он?» «О, еще один ужасный человек. Когда-то он мне говорил о своей немыслимой любви, а потом вдруг исчез, и вот снова появился. Лиля, ты уверена?» «Ах, Сол, я давно ни в чем не уверена, меня вот с работы выгоняют». «Как это?» «Да вот так. То есть не выгоняют пока, но если я останусь, то обязательно выгонят. Пришла новая директриса, по виду просто дворничиха. И на педсовете говорила исключительно про уборку классов и школьной территории. С ней работать не смогу. Нужно срочно искать другую школу. Предложил бы тебе место в моей бригаде. Да ты слишком хилая». Он не добавил, что жена, работавшая в этой бригаде, ни за что бы этого не потерпела. «Ну нет, я стараюсь работать по специальности. Сеять разумное, доброе, вечное». «Не изви. Только из этого ничего хорошего не получается. Как сама видишь, уже столько после перестройки, а все хуже и хуже. И куда ты пойдешь?» «В любую окрестную школу. Я привыкла приходить с улицы без всяких рекомендаций». «Я бы тебя не взял. Какая-то дамочка в брючном костюме. А ты не слышала, что в школе для учителей собираются вести дресс-код? Юбку и блузку, как пионеркам». «Да еще без семьи. Печатает статьи в умных журналах. Современной школе не нужны такие учителя. Ей нужны смирные граждане, чтобы никаких вольных мыслей, и все время начальству под козырек. Она вдруг разрыдалась. И всегда, всегда ты так. Вместо того, чтобы как-то успокоить. Да, я не умею, не умею. Прости, может, тот умеет? Она сквозь слезы улыбнулась. Его самого нужно постоянно успокаивать. Он говорит, что гораздо слабее меня. Зачем он тебе, Лиля? Ему хотелось продолжить. Разве тебе не хватает меня? Она ничего не ответила, пошла в ванну и появилась припудренная и повеселевшая. «Как-нибудь проживем!» Тут ее позвала тетка, и Сол поспешил уйти. «Все не так, все не так!» — вертелось в голове. Сердце не только не успокоилось, а сильнее заколотилось. Вечное его нервическое сердцебиение. Из них троих, может быть, он самый слабый. В тот день оно зачастило еще сильнее, так как вечером нагрянули без предупреждения американские дочки. Решили сделать сюрприз дорогому папочке, а мать им в этом потворствовала. Потратили на самолет все деньги, которые он послал им на жизнь. И какие смелые дурехи! В аэропорту взяли такси, переплатив вдвое. Лучше бы он их встречал. Машка и Дашка были погодки, 16 и 15 лет. Обе беленькие, разбитные и узенькие, как балерины. Обе с хитренькими и тоже узенькими личиками и наивно жесткими, какими-то кошачьими глазами. И грация у них была кошачья, плавная и одновременно пружинистая. Галя их ненавидела, и сейчас она демонстративно скрылась в своей комнате. А Андрей по своему обыкновению стал тянуть их за легкие коротенькие юбочки. «Уходите! Уходите, каракатицы! Вы нам не нужны!» Девчонки смеялись и щелкали его по круглому пуговичному носу. И висели на дорогом папочке, щебеча, целуя, выпрашивая подарки. О, им так много нужно. И новый компьютер, и айпад, и новую машину. Хотя бы пока одну на двоих. Машка на ней будет возить Дашку в школу, когда ей выдадут права, а это очень скоро. И когда Дашка поступит в художественный лицей, она уже посещает некоторые занятия и учится лепке из пластилина. Ее пригласили сниматься в школьном фильме, и там она сначала в роли мафиози с чулком на голове, а потом снимает чулок. И такая сразу хорошенькая! В нее по фильму влюбляется один военный моряк, он тоже мафиози. А у мамы, между прочим, совсем нет денег. Ее новый друг ничего не зарабатывает. Потерял работу или вообще никогда не имел. Она говорит: «Езжайте к своему Солику, он вам все даст. Мы и приехали. Ты ведь дашь?» И с визгом виснут на нем, целуют, обнимают. Он поймал себя на мысли, что к Лиле ему неловко было бы их вести. Необузданные, шумные, неинтеллигентные. «Вы Пушкина читали?» Спросил с осторожностью. Андрей рассмеялся диким хохотом и выкрикнул: «Золотая цепь на дубе том!» Андрей, слава богу, Пушкина читал. Машка и Дашка в изумлении смотрели на Андрея. «Это Пушкин?» Спросила Машка, более решительная, чем Дашка, и продолжила: «Мы не учим стихов наизусть. У нас ведь есть книжки. А у вас должно быть нехватка электронных книжек, айфонов и айпадов». «У лукоморья дуб зеленый!» — снова выкрикнул Андрей. Девчонки захихикали. «Какое смешное слово «лукоморье», — сказала Дашка, более смешливая, чем Машка. «А Шекспира?» — как бы, между прочим, поинтересовался Сол. «А ты Гарри Поттера читал?» Перешла в наступление Машка. «А «Звездные войны» смотрел?» «Закроем тему», — смеясь, сказал Сол. «Да, к Лиле на этот раз он их не поведет. а совсем маленькими водил. Были такие светленькие и хорошенькие, что старушки на улицах останавливались, особенно когда он шел с ними и Лилей по бульвару. «Это ваши?» Контраст их с Лилей жгучей черноты и светленьких головок девчонок, вероятно, интриговал любопытных старушек. Сейчас лица девчонок заострились, и в них появилось что-то хищное, словно он наблюдал преображение инфанты Маргариты на портретах Веласкеса. И все равно он любил этих дурех, этих глупеньких хитрых куколок. Готов был расшибиться в лепешку, только бы они не чувствовали себя брошенными и несчастными. В этой своей Америке с идиоткой-мамашей. «Продам картину», — подумал он. «Жизнь мне диктует, нужно продать. Тут не до капризов». Последующие 10 дней он был как в вихре. Возил куда-то девчонок, покупал им подарки, платья, юбки, брошки, заколки. Водил в цирк, в кино, в парки, но только не на свою выставку. Не поймут. И видел из разных углов квартиры злые глаза жены, которая ему с Машкой и Дашкой не помогала. И даже готовить перестала. «Мне бы с Андреем управиться», — говорила она. «Няня ушла так не кстати. С ним вообще не задерживаются няни, он слишком развитой ребенок, слишком интеллектуальный». «Интеллектуальный? Андрей?» «Пусть бы так, но Солу порой казалось, что Андрей не совсем нормален, с истерическим каким-то уклоном, весь в Галину. Возможно, правда, все дети таковы?» Однако Машка и Дашка с детства были совсем другие, веселые, позитивные, очень нахальные, во многом в него, что его в собственных глазах не возвышало. Хотелось бы умных и талантливых еврейских детей, но какие есть?